Глава 59. Квантес. Часть 2. Крокто отметил победу вместе с Тиё и остальными бойцами гарнизона, после чего отправился в свои апартаменты. Это был чистенький постоялый двор. Городок гномов был хорошим местом для проживания, а потому был уютным во всем. Хозяин настороженно отнесся к такому посетителю, но в конце концов взял у него деньги и неохотно предоставил комнату. «Комната номер 304. Вот ключ». «Спасибо». Крокто поднялся на третий этаж и отпер дверь. Первым, что бросилось ему в глаза, была идеальная чистота. Ха-ха. Все было вылизано до блеска, больше напоминая собой отель, а не постоялый двор. Аккуратность и сплошная чистота. Этого было вполне достаточно, чтобы заставить Крокто позабыть о недоброжелательном отношении хозяина гостиницы. Крокто сел на кровать. Через приоткрытую дверь в ванную комнату он увидел настоящую ванну. Это означало, что в городе была хорошо развита инженерная инфраструктура. Крокто не мог не восхититься уровнем цивилизации, достигнутым гномами. Очевидно, они были не просто специалистами в области магии и волшебных ружей. Плата за ночлег была дороговатой, но разумной, если учитывать ухоженность помещений. Крокто лег на кровать, решив подумать о том, что делать дальше. Для начала ему нужно было найти информацию о севере, также ему нужно было подготовиться к поездке, если это возможно, подыскать каких-нибудь компаньонов. Север был суровым регионом, а потому лучше было идти туда вместе с другими людьми, нежели в одиночку. Храм падшего бога. Крокто задавался вопросом, сможет ли он там найти интересующие его ответы. Он вытянул перед собой руки. Это были обыкновенные грубые руки орка, затем он медленно сжал кулак. Как только он применил силу, сквозь зеленую кожу проявились вздувшиеся вены, его мышцы бугрились, а каждый удар сердца перекачивал литры крови. Он явственно ощущал все свое тело. Действительно ли это придуманный мир? После встречи с человеком по имени Гордон, в сердце Крокты появилось какое-то совершенно неведомое ему чувство. А еще ему казалось, что отправившись в храм падшего бога, он сможет найти ответы. Ох. Слегка кряхтя поднялся с кровати Крокта. Была уже ночь, но игрокам не нужно было спать. А потому он решил направиться в ванную, чтобы вымыться. Однако в ванной комнате не оказалось полотенца. Крокто спустился к стойке на первом этаже, после чего вернулся в свою комнату. Подходя к двери, он увидел эльфийку, открывавшую соседнюю дверь, и их взгляды встретились. Эльфийка уставилась на Крокто. «Эй, вы живы?» – поздоровался с ней Крокто. Эльфийка не ответила и молча исчезла за дверью. Крокто пожал плечами. Он пережил много холодных ветров, дующих со стороны женщин. Открыв дверь, он вошел в ванну. Вскоре по толстой коже крепкого орка заскользили струйки горячей воды. Крокто погрузился в ванну и закрыл глаза. Наконец-то он мог расслабиться. Раз он был орком, значит, ему должен был присниться самый настоящий орчий сон. И вот, когда Крокто задремал, перед его глазами появился далекий пейзаж крепости Оркракс. Он видел Ленокса, а также Гранта и Хойта. Казалось, ему снилась битва против множества врагов, где он стоял бок о бок со своими боевыми товарищами. Крокто открыл глаза, его острый слух уловил какой-то непонятный шум за стеной соседней комнаты. Он вспомнил девушку-эльфийку, которая, по всей видимости, была его соседкой. Он отчетливо слышал какие-то звуки, неприятные звуки, звуки чего-то жующегося. Крокто привстал и прижал ухо к стене ванной. Кап. В этот момент капелька испарившейся воды упала с потолка обратно в ванну. А еще он услышал какой-то стонущий звук. Крокто хорошо знал этот звук, а точнее вопль, вызванный страданиями и болью, которые чем-то хорошо приглушили. Когда он охотился за игроками возрожденного Бахая, они точно так же стонали и мычали сквозь кляпы. Глаза Крокто застыли, он выскочил из ванны и быстро нацепил на себя одежду, после чего схватил свой двуручный меч. Приглушив звук шагов, он подошел к соседней комнате, в которой полчаса назад исчезла эльфийка. Подойдя поближе, он вновь услышал чьи-то стоны. С каждым шагом стоны становились все отчетливее и отчетливей. Крокто мгновенно выбил дверь вместе с петлями и частью облицовки. А затем застыл на месте. На полу лежала эльфийка с завязанными руками. Над ней сидела еще одна эльфийка, наклонившись к бедру и жуя его. По ее губам и подбородку текла кровь. Эльфийка, жующая бедро, повернулась к незваному гостю. Ее глазной белок был черным, а зубы были настолько остро заточены, что меньше всего на свете выдавали в ней эльфийку. Во всем остальном она была вылитой копией эльфийки, которую ела заживо. «Доппельгангер!» Увидев Крокту, Доппельгангер сверкнул своим злобным оскалом, словно насмехаясь над ним. Лицо Крокты перекосилось, и он заревел. «Больтар!» Бросившись вперед, он взмахнул убийцу огров. Доппельгангер же моментально отпрыгнул назад каким-то причудливым нечеловеческим движением. Крокта быстро наклонился над раненой эльфийкой и подтянул ее к себе. «Ты в порядке?» Эльфийка не ответила. Очевидно, из-за болевого шока она потеряла сознание. Крокта сдвинул тело девушки так, чтобы оно оказалось позади него, и поднял свой двуручный меч. Доппельгангер продолжил насмешливо смотреть на орка. В тот момент, когда Крокта начал наступать, Доппельгангер повернул голову назад. Казалось, он прислушивается к чему-то на улице. Крокта решил не упускать эту небольшую брешь и прыгнул вперед. Он рубанул своим клинком, но Доппельгангер уклонился от атаки Крокты с крайне странной эластичностью, на которую не были способны даже эльфы. А затем он запрыгнул на потолок, повиснув на нем вверх ногами, словно паук. Пока Крокта пытался сообразить, как ему лучше сбросить монстра на пол, Доппельгангер вновь повернул свою голову в сторону окна. «На что ты там смотришь? А ну иди сюда!» Закричал Крокта. Доппельгангер развернул голову обратно. Он висел вверх ногами, при этом его тело вообще не двигалось. Одна лишь шея поворачивалась на все 180 градусов. По спине и рукам Крокты пробежали мурашки. «Зовёт меня!» Прошептал Доппельгангер каким-то потусторонним голосом, после чего добавил. «Оно зовёт!» Крокта нанес вертикальный удар, целясь Доппельгангер на потолке. Монстр моментально скрутил свое тело так, что удар прошел мимо и спрыгнул на пол, а затем быстро разбил окно и выскочил наружу. «Стой!» Крокта выглянул в окно. Черная тень Доппельгангера уже была на земле и через мгновение с огромной скоростью исчезла в тьме ночного города. Это был поистине странный монстр. Значит, все было так, как и говорил Тиё. Доппельгангеры — серьезная угроза для Квантеса. Огры и доппельгангеры. Но это определенно не было обычным явлением. Что же такое все-таки происходило в Квантесе? Крокта повернулся к эльфийке, которая до сих пор лежала с кровоточащей раной на бедре. «Вставай!» — потряс ее Крокта. А затем он услышал звук быстро приближающихся шагов. Казалось, на шум битвы и звон разбитого стекла прибежали люди. «Сюда!» — закричал Крокта. Хозяин постоялого двора был не единственным, кто прибежал наверх. Успел прибыть и вызванный им гарнизон солдат. Крокта поманил их к себе. «Наконец-то вы пришли! Эта эльфийка была атакована Доппельгангером! Чего еще было ждать от чужака?» Моментально отрезал хозяин. «Кажется, это недоразумение. Я не...» Покачал головой Крокта. «Чего вы застыли? Арестовать этого орка!» Гномы из гарнизона подошли к орку. Никто из них не был одним из тех солдат, с которыми он сражался и веселился в течение прошедшего дня. У каждого из них были однотипные ружья, похожие на артиллерию тысячи волн, а их лица были явно напряжены. «Мы отвезем вас в тюрьму! Ведите себя смирно!» «Это недоразумение!» Доппельгангер снова попытался было достучаться до них Крокта. Они смотрели на него, совершенно не веря его словам. Крокта вздохнул. Он не хотел никаких неприятностей. Подумав, что Тиё с другими членами гарнизона за него поручится, когда узнает об этом инциденте, он решил просто делать так, как ему велят. «Вы поймете, что совершили ошибку, когда эта эльфийка очнется. И, пожалуйста, позаботьтесь о ней. Ей требуется срочная помощь лекаря», — сказал Крокта. Не сопротивляясь задержанию, он протянул вперед руки. «Существует процедура, поэтому, пожалуйста, следуйте ей», — попросили гнома-солдаты, надев на него наручники. «Конечно, я уважаю ваши правила», — усмехнулся Крокта. Благодаря показаниям эльфийки, Крокта вскоре был освобожден. Он всю ночь пробыл в тесной одиночной камере, и солнце уже успело взойти. Все его тело ломило, гномы-охранники почтительно извинились, и Крокта вежливо принял их извинения. «Вы просто следовали процедуре, я понимаю». «Еще раз извините!» Крокта пожал руки гномам и вышел на улицу. Утром Квантес был весьма оживленным городом, повсюду сновали гномы, которые были Крокте не более чем по пояс. В связи с их маленьким ростом, перед Кроктой открылся настоящий панорамный вид. Озираясь в поисках хорошей таверны, он услышал, как кто-то к нему обратился. «А? Это была девушка-эльфийка, которую Крокта спас прошлой ночью». «Это же вы спасли меня, не так ли? Я искала вас, чтобы поблагодарить». Глядя на то, как девушка ему поклонилась, он подумал, та эльфийка, которая открыла дверь ключом и проигнорировала его приветствие, была настоящей или доппельгангером. Эльфийка мягко улыбнулась, глядя на подозрительный взгляд Крокты, и произнесла: «Прошу прощения за то, что не ответила вам в первый раз. Я очень застенчива». «Должно быть, так и было. Не стоит благодарностей. Это бы сделал любой другой», — кивнул Крокта. «Никто не стал бы делать такого для постороннего человека». Крокта подметил, что она хромает, а то место, которое пострадало от зубов доппельгангера, было перевязано. «Вы в порядке?» — спросил Крокта. «Да. Благодаря вам рана не тяжелая. Спасибо». «Как вы попались к доппельгангеру?» «Не знаю. Я вошла в свою комнату, а затем кто-то, кто выглядел точно так же, как я, выскочил из-за угла». Вздрогнув, произнесла девушка. «Я думала, что умру». «Вам повезло. Теперь будьте осторожны». «А как вас зовут, господин Орк?» «Крокта». Глаза эльфийки округлились. Она не знала деталей, но, похоже, уже слышала прежде это имя. «Как вас зовут?» «Я Эйлин». Перекинувшись еще несколькими фразами, Эйлин настояла на том, чтобы угостить Крокту обедом, а потому они направились в ближайшую таверну. Крокта заказал толстый стейк, а она заказала салат. «Вы идете на север?» «Я хочу найти храм падшего бога». «Падший бог?» Эйлин ничего о нем не знала. «Впервые слышу о нем, но вы должны знать, что север — опасное место». «Воин не боится опасности». «Как здорово. А вы что делаете в этом городе?» «Я изучаю магическую инженерию в Академии Квантесса». Крокта кивнул. Познания гномов в этой области были всемирно известными, а потому не было ничего странного в том, что к ним приезжали и люди, и эльфы. «В частности, я изучаю артефакты, которые были недавно обнаружены в Квантессе». «Артефакты?» «Да. Это древнее загадочное наследие, которое невозможно воспроизвести с помощью современных технологий». Артефакты были не просто магическими или заколдованными предметами. Некоторым игрокам удавалось завладеть такими вещами. Однако если факт обладания подобными предметами становился общеизвестен, игроков убивали, а сами артефакты исчезали. В частности, не так давно была обнаружена одна вещь. Это пояс, именуемый «Пастью демона». Понизив голос, сообщила Эйлин. «Пасть демона?» «Да. Его точное предназначение не раскрывается, но это крайне странная вещь, который источает ужасную ауру. Ходят слухи, что исследователи, которые впервые его обнаружили, сошли с ума, изучая его. Пасть демона». Крокте стало интересно, но Эйлин больше не знала никаких подробностей. Прямо сейчас гномы запечатали его и ведут споры о том, стоит ли им продолжить изучать его или же нет. Хотелось бы, конечно, чтобы исследования продолжились. В связи с этим я сюда и приехала. «Что ж, мне тоже любопытно», — сказал Крокте, жуя стейк. Он был нереально больших размеров для гнома, но все еще миниатюрным для орка. Тем не менее, вкус был замечательным. «Вы собираетесь сегодня посетить Академию?» — спросила Эйлин. «Хм». Крокта планировал последовать совету Тиё и заехать в Академию, в расчете почерпнуть кое-какую информацию о Севере. Ненадолго задумавшись, Крокта кивнул. «Других планов у меня нет, так что да, собираюсь». «Тогда, может, я проведу для вас небольшую экскурсию по Академии?» — с улыбкой спросила Эйлин, на что Крокта без колебаний кивнул. Вопреки первому впечатлению, эта девушка оказалась довольно дружелюбной эльфийкой. «Это будет честью для меня». «Пустяки». В ответ на слова Крокта Эйлин слегка склонила голову. В тот момент перед ним появилось системное сообщение, которое он еще ни разу не видел. «Вы делаете все очень правильно. Режим любви в данный момент заблокирован. Хотите активировать режим любви?»